Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, приступаем к изучению второй книги Ветхого Завета «Исход». Прежде всего, во вступлении к этой книге рассмотрим следующее. Ее название и место в каноне, авторство, богодухновенность, подразделение книги и ее прообразы. Первое. Название книги и ее место в каноне. У евреев Пятикнижие или первые пять книг Ветхого Завета озаглавлены каждая начальными словами каждой из них, но переводчики на греческий и латинский языки дали этим книгам свои названия по содержанию книги. Так, вторая Моисеева книга названа у евреев Шмот, что значит «вот имена». У греков она названа словом «эксодос», что значит «исход». Эта книга занимает второе место после книги Бытия среди всех книг Ветхого Завета или Танах и находится в первом отделе, то есть в законе, в который также входят и другие книги Ветхого Завета, как Бытие, Левит, Числа, Второзаконие. Второе. Автор книги «Исход». Предание утверждает, что книга «Исход», так же, как и другие книги Пятикнижия, была написана Моисеем, но среди критиков, отвергающих авторство Моисея, даже существовало мнение, что в те времена письменность не была еще известной, и поэтому Моисей не мог написать эту книгу. Но в последние дни археология весьма сильно говорит в пользу консервативного взгляда на эту книгу. Так, например, знаменитый кодекс Хаммурапи, найденный в Сузах зимою в 1901-1902 годах, был высечен на стеле и поставлен в храме для всенародного пользования сотни лет до Моисея. Итак, письменность в то время уже существовала. Далее. Моисей получил свое образование во дворце фараона. И, как сказано, научен был Моисей всей мудрости египетской. Деяния апостолов 7.22. Конечно, включая и литературное образование. Нет сомнения, что Моисей широко использовал все средства того времени для написания этой книги. Исход 17.14, 24.4, книга чисел 17.2. А о способности Моисея писать свидетельствует нам стих 4, 24 главы книги «Исход». Третье. Богодухновенность книги «Исход». Мы верим написанному в книге «Исход» более, чем любым человеческим историческим данным, ибо через Моисея говорил сам Господь Бог. Многие пробуют даже упрекать Моисея в том, что он якобы позаимствовал для своих книг данные о законах, существовавших до этого в законе Хаммурапи. Но Хаммурапи говорил о себе как о законодателе порядка. Моисей же при написании книги «Исход», а также и других книг Ветхого Завета, утверждал следующее. «И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу». Исход 17 глава 14 стих. Иначе говоря, Моисей писал по вдохновению Божию, поэтому мы и воспринимаем эту книгу, как и другие книги Ветхого канона, как книгу, вдохновенную свыше, от Бога. Такие фразы, как «Господь сказал, говоря», «Господь повелел», «Было слово Господне», только в Пятикнижии встречаются около 700 раз. А во всем Ветхом Завете 2600 раз. К чему следует заметить, что Господь Иисус Христос верил и учил, что Ветхий Завет – верное Слово Божье. Он признает Моисея как об авторе написания Священного Слова. Матфея 8:4, Марка 7 глава, Иоанна 5 глава 45 по 47 стих, указывая на различные события, связанные с жизнью и деятельностью Моисея. Луки 20 глава 37 стих, Иоанна 3 глава 24 стих. А также авторы посланий Нового Завета ясно указывали, что Писание Ветхого Завета изрекли святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1:21. Действие Духа Божия излилось в полной мере на Моисея, поэтому и его написание истинны и верны. Вот явные свидетельства. Помните, в Деяниях апостолов сказано о том, что Моисей был научен всей мудрости египетской. Как приемный сын дочери фараона, о чем будет сказано в последующих беседах, он получил наилучшее в то время образование. Но будем помнить, что египтяне верили в первоначальное существование океана, и что на том океане появилось яйцо или цветок, из которого родился бог Солнце. У бога Солнце было четверо детей, из которых двое Шу и Тефнут вместе составляют атмосферу, поставили свои ноги на первом гебе земле и подняли свою сестру Нут небо к небесам. Эту легенду можно продолжить и дальше. Моисей, несмотря на таковое светское образование, был сохранен Духом Божьим от включения этого популярного для того времени вероучения в библейскую историю сотворения мира. Читайте книгу «Бытие». И писал книги не на основании человеческих умозаключений, а с помощью и под руководством Святого Духа. Четвертое. На каком языке была написана книга «Исход»? Для этого воспользуемся ссылкой из краткого библейского словаря Генри Гиллея, страницы 64 по 65, где сказано так о Пятикнижии Моисеевом. Цитирую. «По всей вероятности, на архаическом древнееврейском языке, которым пользовались израильтяне в дни Моисея, на свитке из кожи или папирусе, можно допустить, что, возможно, на клинописном языке Палестины и Сирии, на глиняных дощечках, а позже переписанных на древнееврейский язык. Его отрывочный и повторительный стиль в некоторых местах книги наводит на мысль, что это есть перевод с дощечек, которая каждая сама по себе была книгой. Конец цитаты. Пятое. Сохранение книги «Исход». Моисей заповедал хранить книгу закона, в том числе и книгу «Исход», во свидетельство. Второзаконие, 17 глава, с 18 стиха по 19. При нечестивых царях она была заброшена, а, будучи найденной в царствовании Иосии, произвела целую реформу. Четвертая книга царств, 22 глава, 8 стих по 23 главу, 34 стих. При Антиохе Епифания священные книги разыскивались и уничтожались. 1 Маковейская, 1:56-57. Все же евреи сберегли необходимое для спасения книги. Луки 16 глава 29 стих по 31. Ибо им вверено Слово Божье. Римлянам 3 глава 2 стих. Аминь.